Должен сказать вам, профессор, что в тех местах, куда она указывает, находятся непролазные болота, целое озеро жидкой грязи, покрытое зеленой травой. В прошлом году раненый мною олень бросился в эту чертовскую топь. Я видел, как она медленно засасывала его. Минуты через две от него были видны только рога, а вскоре и они исчезли. Да еще две мои собаки в придачу. «Я ведь не тяжелая», — сказала старуха, хихикая. «Тебе, я думаю, не стоит никакого труда перебраться через болото верхом на помеле». Злобный огонек мелькнул в глазах старухи. «Добрый барин!» — снова заговорила она тягучим и гнусавым голосом нищенки. «Не дашь ли ты бочку покурить, бедной старушке?» «Лучше бы тебе, — добавила она, понизив голос, — в болоте броду искать, чем ездить в Довгеллы». «В Довгеллы?» — воскликнул граф краснея. «Что ты хочешь сказать?» Я не мог не заметить, что это название произвело на него необычайные действия. Он явно смутился, опустил голову, и, чтобы скрыть свое замешательство, долго возился, открывая кисет, привязанный к рукоятке охотничьего ножа. «Нет, не езди в Довгеллы», — повторила старуха. «Голубка белая не для тебя. Верно я говорю, перкунс». В ту же минуту голова змеи вылезла из ворота старого полушубка и потянулась к уху своей госпожи. Наученная, без сомнения, таким штукам, гадина зашевелила челюстями, будто шептала что-то. «Он говорит, что моя правда», — добавила старуха. Граф сунул ей в руку горсть табаку. «Ты знаешь, кто я такой?» — спросил он. «Нет, добрый барин». «Я помещик из Медентильтоса. Приходи ко мне на днях. Я дам тебе табаку и водки». Старуха поцеловала ему руку и быстрым шагом удалилась. Мы тотчас потеряли ее из виду. Граф оставался задумчивым. Он то завязывал, то развязывал шнурки своего кисета и не отдавал себе отчета в том, что делает. «Вы будете надо мной смеяться, профессор», — начал он после долгого молчания. «Эта подлая старуха гораздо лучше знает меня, чем она уверяет, и дорога, которую она мне только что показала, в конце концов, тут нечему удивляться. Меня в этих краях решительно все знают. Мошенница не раз видела меня по дороге к замку Довгеллы. Там есть девушка, невеста. Она и заключила, что я влюблен в нее. Ну, а потом какой-нибудь красавчик подкупил ее, чтобы она предсказала мне несчастье. Но это совершенно очевидно. И все-таки ее слова, помимо моей воли, меня волнуют. Они почти пугают меня». «Вы смеетесь, и вы правы. Дело в том, что я хотел поехать в замок Довгеллы к обеду, а теперь я колеблюсь. Ну нет, я совсем безумец. Решайте вы, профессор, ехать нам или не ехать». «Конечно, я воздержусь высказывать свое мнение», — ответил я со смехом. «В брачных делах я плохой советчик». Мы подошли к лошадям. Граф ловко вскочил в седло и, отпустив поводье, воскликнул: «Пусть лошадь за нас решает». Лошадь без колебания тотчас же двинулась по узкой тропинке, которая после нескольких поворотов привела к мощеной дороге, а эта последняя шла уже прямо в Довгеллы. Через полчаса мы были у крыльца усадьбы. На стук копыт наших лошадей хорошенькая белокурая головка выглянула из-за занавесок окна. Я узнал коварную переводчицу Мицкевича. «Добро пожаловать», — сказала она. «Вы приехали как нельзя более кстати, граф Шемет. Мне только что прислали из Парижа новое платье. Вы меня не узнаете, такая я в нем красивая. Занавески задернулись. Поднимаясь на крыльцо, граф пробормотал сквозь зубы: «Уверен, что эту обновку она надевает не для меня». Он представил меня госпоже Давгелла, тетке панны Ивинской. Она приняла меня чрезвычайно любезно и завела разговор о моих последних статьях в Кёнигсбергской научно-литературной газете. «Профессор приехал пожаловаться вам на панну Юлиану, сыгравшую с ним очень злую шутку», — сказал граф. «Она еще ребенок, профессор. Вы должны ее простить. Часто она приводит меня в отчаяние своими шалостями. Я в 16 лет была рассудительнее, чем она в 20. Но в сущности она добрая девушка и с большими достоинствами. Прекрасная музыкантша, чудесно рисует цветы. Говорит одинаково хорошо по-французски, по-немецки и по-итальянски. Вышивает. И пишет стихи по-жмутски», — добавил со смехом граф. «На это она не способна», — воскликнула госпожа Давгелла. Пришлось рассказать ей о проделке ее племянницы. Госпожа Давгелла была образованна и знала древности своей родины. Беседа с нею доставила мне чрезвычайно большое удовольствие. Она усиленно читала наши немецкие журналы и имела весьма здравые представления о лингвистике. Признаюсь, время прилетело для меня незаметно, пока одевалась панна Ивинская. Но графу Шемету оно показалось очень длинным. Он то вставал, то снова садился, смотрел в окно или барабанил пальцами по стеклу, как человек, теряющий терпение. Наконец, через 3/4 часа, в сопровождении гувернантки-француженки появилась панна Юлиана. В своем новом платье, описание которого потребовало бы специальных знаний, каковыми я не обладаю, она выступала с грацией и с некоторой гордостью. «Ну что, разве я не хороша?» — спросила она графа, медленно поворачиваясь, чтобы он мог видеть ее со всех сторон. Сама она не глядела ни на графа, ни на меня. Она глядела только на свое платье. «Что это значит, Юлька?» — сказала госпожа Давгелла. «Ты не здороваешься с профессором, а ведь он на тебя жалуется». «Ах, профессор!» — воскликнула девушка с очаровательной гримаской. «Что же я такое сделала? Вы хотите наложить на меня ептемью?» «Мы сами на себя наложили бы ептемью, если бы лишили себя вашего общества», — ответил я ей. «Я совсем не собираюсь жаловаться на вас. Напротив, я в восторге от того, что благодаря вам узнал о новом и блестящем возрождении литовской музы». Она склонила голову и закрыла лицо руками, стараясь, однако, не испортить прическу. «Простите, я больше не буду», — проговорила она тоном ребенка, который тайком полакомился вареньем. «Нет, я не прощу вас, дорогая панна», — сказал я ей, «пока вы не исполните одного обещания, данного мне в Вильне у княгини Катажины Пац». «Какого обещания?» — спросила она, поднимая голову со смехом. «Вы уже позабыли. Вы мне обещали, что если мы встретимся в Самогитии, вы мне покажете какой-то народный танец, который вы очень расхваливали». «А, русалку! Я чудесно ее танцую. И вот как раз подходящий кавалер». Она подбежала к столу с нотами, порывисто перелистала какую-то тетрадку, поставила ее на пюпитр фортепиано и обратилась к своей гувернантке. «Душенька, сыграйте это. Аллегро престо». Не присаживаясь, она сама проиграла ритурнель, чтобы дать темп. «Пойдите сюда, граф Михаил. Как истый литовец, вы должны хорошо плясать русалку. Но только слышите, извольте плясать ее по-деревенски». Госпожа Давгелла пыталась протестовать, но напрасно. Граф и я, мы оба настаивали. У него были на то свои причины, так как его роль в этом танце, как вы сейчас увидите, была из самых приятных. Разобрав несколько тактов, гувернантка объявила, что, пожалуй, справится с этим танцем, похожим на вальс, хотя и очень странным. Панна Ивинская отодвинула стулья и стол, чтобы они ей не мешали, схватила своего кавалера за воротник и потащила на середину залы. «Имейте в виду, профессор, что я, с вашего позволения, изображаю русалку». Она низко присела. «Русалка — это водяная нимфа. В каждом из болот с черной водой, которыми славятся наши леса, есть своя русалка. Не подходите к ним близко, Не то вынырнет русалка, еще прекраснее меня, если это возможно, и увлечет вас на дно, а там уж, наверное, загрызет вас. «Да это настоящая сирена!» — воскликнул я. «Он, — продолжала панна Ивинская, указывая на графа Шемета, — молодой рыбак, простачок, который попался в мои когти. А я, чтобы продлить удовольствие, его зачаровываю, танцую вокруг него. Да, но чтобы все было по правилам, мне нужен сарафан». «Какая досада! Уж вы извините меня за этот нехарактерный костюм без местного колорита. Вдобавок еще я в туфельках. Невозможно танцевать русалку в туфельках, да еще на каблуках». Она приподняла платье и, весьма грациозно тряхнув красивой маленькой ножкой, не без риска показать икру, отправила одну из туфелек в дальний угол гостиной. За первой туфлей последовала вторая, и панна Явинская осталась на паркете в шелковых чулках. «Готово», — сказала она гувернантке. И танец начался. Русалка носится вокруг своего кавалера, он простирает руки, чтобы схватить ее, но она пробегает под ними, ускользает. Все это прелестно, музыка полна движений и очень своеобразна. Танец заканчивается тем, что когда кавалер думает уже схватить русалку и поцеловать, она, сделав прыжок, хлопает его по плечу, и он падает к ее ногам, как мертвый. Но граф придумал другой конец. Он сжал проказницу в своих объятиях и поцеловал ее на самом деле. Панна Ивинская испустила легкий крик, густо покраснела и упала на диван, надувши губки и жалобно восклицая, что он сжал ее, как настоящий медведь, а он, мол, такой и есть. Я заметил, что такое сравнение не понравилось графу, так как напоминало ему о семейном несчастье, чело его омрачилось. Зато я от души поблагодарил панну Ивинскую и расхвалил ее танец. На мой взгляд, танец был в античном вкусе и напоминал греческие священные пляски. Мою речь прервало появление слуги, возвестившего прибытие генерала и княгини Вильяминовых. Панна Ивинская прыгнула с дивана к своим туфелькам, поспешно сунула в них ножки и побежала встречать княгиню, сделав перед гостьей один за другим два глубоких реверанса. Я заметил, что при каждом из них она ловко оправляла туфельки на ногах. Генерал привез с собой двух адъютантов и, подобно нам, рассчитывал на приглашение к столу. Думаю, что во всякой другой стране хозяйка дома была бы немного смущена нежданным посещением шести проголодавшихся гостей. Но запасливость и гостеприимство в литовских семьях таковы, что наш обед не запоздал, кажется, и на полчаса. Только, пожалуй, слишком много было всяких пирогов, и горячих, и холодных. Глава 4. Обед прошел очень весело. Генерал сообщил нам чрезвычайно интересные подробности относительно кавказских языков, из коих одни принадлежат корейской, а другие к туранской группе, хотя между различными тамошними народностями существует значительное сходство в нравах и обычаях. Да и меня самого заставили порассказать о своих путешествиях. Дело в том, что граф Шемет, расхвалив мое умение ездить верхом, заявил, что ему еще не доводилось встречать ни духовное лицо, ни профессора, которые столь легко могли бы перенести такой большой путь, какой мы проделали сегодня. Я должен был объяснить, что, имея поручение от библейского общества изучить наречие Чаруа, я провел 3,5 года в Уругвайской республике, почти не слезая с лошади и живя в пампасах среди индейцев. Между прочим, пришлось мне упомянуть и о том, как, проплутав однажды 3 суток в бесконечных степях, не имея чем утолить голод и жажду, я должен был последовать примеру сопровождавших меня гауча, а именно вскрыть моей лошади жилу и пить ее кровь. Все дамы вскликнули от ужаса. Генерал заметил, что калмыки в подобных крайностях поступают так же. Граф спросил меня, как мне понравился этот напиток. «Морально, — ответил я, — он вызвал во мне глубокое отвращение, но физически он мне очень помог, и я ему обязан тем, что имею честь обедать сегодня здесь. Многие европейцы, я хочу сказать белые, которые долго жили среди индейцев, к нему привыкают и даже входят во вкус. Мой дорогой друг Дон Фруктуоса Ривера, президент Уругвайской республики, редко упускает случая полакомиться этим напитком. Я вспоминаю, как однажды, направляясь в полной парадной форме на конгресс, он проезжал мимо ранчо, где пускали кровь жеребенку. Он остановился, сошел с лошади и попросил чупон, то есть глоток крови, а после этого произнес одну из самых блестящих своих речей. «Ваш президент – мерзкое чудовище!» – воскликнула панна Ивинская. «Простите, дорогая панна», – возразил я ей, – «это человек отлично воспитанный и выдающегося ума. Он превосходно владеет несколькими индийскими наречиями, чрезвычайно трудными. В особенности это касается языка чаруа». Я собирался привести некоторые любопытные подробности относительно спряжения в языке чаруа, но граф прервал меня, спросив, в каком месте следует делать надрез лошади, чтобы выпить ее кровь. «Ради бога, дорогой мой профессор!» — воскликнула с притворным ужасом панна Ивинская. «Не говорите ему, не говорите! Он способен зарезать всю свою конюшню, а когда лошадей не хватит, съест нас!» После этой шутки дамы со смехом встали из-за стола, чтобы приготовить кофе и чай, покуда мы будем курить. Через четверть часа генерала потребовали в гостиную. Мы все хотели пойти вместе с ним, но нам было объявлено, что дамы требуют кавалеров поодиночке. Вскоре из гостиной донеслись до нас взрывы смеха и аплодисменты. «Пана Юлька проказит», — заметил граф. Вскоре пришли за ним самим. Снова смех и снова аплодисменты. Затем наступил мой черед. Я приготовился к какой-нибудь каверзе. «Профессор», — обратился ко мне генерал самым официальным тоном, «наши дамы находят, что мы оказали слишком большое внимание шампанскому и соглашаются допустить нас в свое общество, не иначе как подвергнув предварительно некоторому испытанию. Оно заключается в том, чтобы пройти с завязанными глазами с середины комнаты до этой стены и дотронуться до нее пальцем. Задача, как видите, несложная, надо только идти прямо вперед. В состоянии вы пройти по прямой линии?» «Думаю, что да, генерал». Панна Ивинская тотчас накинула мне на глаза носовой платок и крепко-накрепко завязала его на затылке. «Вы стоите посреди гостиной», — сказала она. «Протяните руку. Так, бьюсь об заклад, что вам не дотронуться до стенки». «Шагом!» скомандовал генерал. Нужно было сделать всего 5-6 шагов. Я стал двигаться очень медленно, убежденный, что наткнусь на какую-нибудь веревку или табурет, предательски поставленный мне на дороге, чтобы я споткнулся. Я слышал заглушенный смех, что еще увеличивало мое смущение. Наконец, по моим расчетам, я подошел вплотную к стене, но тут мой палец, который я вытянул вперед, погрузился во что-то липкое и холодное. Я отскочил назад, сделав гримасу, заставившую всех расхохотаться. Сорвав повязку, я увидел подле себя панну Ивинскую, державшую горшок с медом, в который я ткнул пальцем, думая дотронуться до стенки. Мне оставалось утешаться тем, что оба адъютанта вслед за мной подверглись такому же испытанию и вышли из него не с большим успехом, чем я. Весь остаток вечера панна Ивинская безудержно резвилась. Насмешливая, проказливая, она избирала жертвой своих шуток то одного, то другого из нас. Я все же заметил, что чаще всего ее жертвой оказывался граф, который, надо сказать, нисколько на это не обижался и, казалось, находил даже удовольствие в том, что она его дразнила. Напротив, когда она вдруг нападала на одного из адъютантов, граф хмурился, и я видел, как глаза его загорались мрачным огнем, в котором действительно было что-то наводящее страх. «Резва, как кошка, бела, как сметана». Мне казалось, что этими словами Мицкевич хотел нарисовать портрет панны Ивинской. Глава 5. Разошлись мы поздно. Во многих знатных литовских семьях вы можете увидеть великолепное серебро, прекрасную мебель, драгоценные персидские ковры, но не найдете, как в нашей милой Германии, хорошего пуховика для усталого гостя. Будь он богач или бедняк, дворянин или крестьянин, славянин отлично может уснуть и на голых досках. Поместье Довгелы не составляло исключения из общего правила. В комнате, которую отвели нам с графом, стояло только 2 кожаных дивана. Меня это не испугало, так как во время моих странствий мне нередко приходилось спать на голой земле, и воркотня графа насчет недостаточной цивилизованности его соотечественников меня даже позабавила. Слуга стащил с нас сапоги и подал халаты и туфли. Граф снял сюртук и некоторое время молча ходил по комнате, потом остановился перед диваном, на котором я уже растянулся, и спросил: «Как вам понравилось, Юлька?» «Очаровательно». «Да, но какая кокетка. Как по-вашему, ей действительно нравится тот блондинчик-капитан?» «Адъютант? Откуда же мне знать?» «Он фат, и потому должен нравиться женщинам». «Я не согласен с таким выводом, граф. Хотите, я вам скажу правду? Панна Ивинская гораздо больше хочет нравиться графу Шеметту, чем всем адъютантам вместе взятым». Он покраснел и ничего не ответил, но мне казалось, что слова мои были ему очень приятны. Он еще немного походил по комнате молча, затем посмотрел на часы и сказал: «Ну, надо ложиться, уже поздно». Он взял свое ружье и охотничий нож, которые принесли к нам в комнату, спрятал их в шкаф, запер и вынул ключ. «Пожалуйста, спрячьте его», — сказал он к величайшему моему удивлению, протягивая мне ключ. «Я могу позабыть. У вас, конечно, память лучше, чем у меня». «Лучшее средство не забыть оружие, — заметил я, — это положить его на стол возле вашего дивана». «Нет. Говоря откровенно, я не люблю иметь подле себя оружие, когда я сплю. И вот почему. Когда я служил в гродненских гусарах, мне как-то пришлось ночевать в одной комнате с товарищем. Пистолеты лежали на стуле около меня. Ночью я просыпаюсь от выстрела. В руках у меня пистолет. Я, оказывается, выстрелил, и пуля пролетела в 2 вершках от головы моего товарища. Я так и не мог вспомнить, что мне пригрезилось». Рассказ этот меня несколько смутил. То, что я не получу пулю в голову, в этом я был уверен. Но, глядя на высокий рост и геркулесовское сложение моего спутника, на его мускулистые, поросшие черными волосами руки, я должен был признать, что ему ничего не стоило бы задушить меня этими руками, если бы ему пригрезится что-нибудь дурное. Во всяком случае, я постарался не выказать никакого беспокойства и ограничился тем, что, поставив свечку на стул возле моего дивана, стал читать катехизис Лавицкого, который захватил с собою. Граф пожелал мне спокойной ночи и улегся на свой диван. Повернувшись 5 или 6 с одного бока на другой, он, по-видимому, задремал, хотя принял такую позу, как поминаемый у Горации спрятанный в сундук любовник, у которого голова касается скрюченных колен. Время от времени он тяжело вздыхал и издавал странный хрип, что я приписывал неудобному положению, которое он избрал, засыпая. Так прошло, может быть, 1 час. Я и сам начал дремать. Закрыв книгу, я улегся поудобнее, как вдруг странный смех моего соседа заставил меня вздрогнуть. Я взглянул на графа. Глаза его были закрыты, все тело дрожало, а из полуоткрытых уст вырывались невнятные слова. «Свежатно было. Профессор сам не знает, что говорит. Ложь никуда не годится, нет? Вот лакомый кусочек». Тут он принялся грызть подушку, на которой лежала его голова, и в то же время так громко зарычал, что сам проснулся. Я не двигался на своем диване и притворился спящим. Однако я наблюдал за графом. Он сел, протер глаза, печально вздохнул и почти целый час не менял позы, погруженной, по-видимому, в раздумье. Мне было очень не по себе, и я решил, что никогда не буду ночевать в одной комнате с графом. В конце концов, усталость все же превозмогла мое беспокойство, и когда утром вошли в нашу комнату, мы оба спали крепким сном. Глава 6. После завтрака мы вернулись в Медентильтес. Оставшись наедине с доктором Фребером, я сказал ему, что считаю графа больным, что у него бывают кошмары, что он может быть лунатик и в этом состоянии может оказаться небезопасным. «Я все это заметил», — отвечал мне доктор. «При своем атлетическом телосложении он нервен, как хорошенькая женщина. Может статься, это у него от матери. Утром она была чертовски зла. Я не очень-то верю рассказам об испугах и капризах беременных женщин, но достоверно, что графиня страдает манией, а маниакальность может передаваться по наследству». «Но граф в полном рассудке», — возразил я. «У него здравые суждения, он образован, признаюсь, гораздо более, чем я ожидал. Он любит читать». «Согласен, согласен, дорогой профессор, но часто он ведет себя очень странно. Иногда он целыми днями сидит, запершись у себя в комнате. Нередко бродит по ночам, читает какие-то невероятные книги. Немецкую метафизику, физиологию, бог знает что. Еще вчера ему прислали тюк книг из Лейпцига. Говоря на чистоту, Геркулес нуждается в Гебе. Тут есть очень хорошенькие крестьянки. В субботу вечером, побывавшие в бане, они сойдут за принцесс. Любая из них не отказалась бы развлечь барина. В его годы, да чтоб я, черт возьми, но у него нет любовницы, и он не женится. Напрасно, напрасно, ему необходима разрядка». Грубый материализм доктора оскорблял меня до последней степени, и я резко оборвал разговор, заявив, что от всей души желаю графу Шемету найти достойную его супругу. Признаюсь, я был немало удивлен, узнав от доктора о склонности графа к философским занятиям. Чтобы этот гусарский офицер и страстный охотник интересовался метафизикой и физиологией, это никак не укладывалось у меня в голове. А между тем доктор говорил правду, и я в тот же день имел случай убедиться в этом. «Как вы объясняете, профессор?» — вдруг спросил меня граф к концу обеда. «Да, да, как вы объясняете дуализм? Или двойственность нашей природы?» Видя, что я не совсем понимаю ее вопрос, он продолжал. «Не случалось ли вам, оказавшись на вершине башни или на краю пропасти, испытывать одновременно искушение броситься вниз и совершенно противоположное этому чувство страха?» «Это можно объяснить чисто физическими причинами», — сказал доктор. «Во-первых, утомление, которое вы испытываете после подъема, вызывает прилив крови к мозгу, который...» «Оставим кровь в покое, доктор», — нетерпеливо вскричал граф. «Возьмем другой пример. У вас в руках заряженное ружье. Перед вами стоит ваш лучший друг. У вас является желание всадить ему пулю в лоб. Мысль об убийстве вызывает в вас величайший ужас, а между тем вас тянет к этому. Я думаю, господа, что если бы все мысли, которые приходят нам в голову в продолжении одного часа, я думаю, что если бы записать все наши мысли, профессор, а я вас считаю мудрецом, то они составили бы целый фолиант, на основании которого, быть может, любой адвокат добился бы опеки над вами, а любой судья засадил бы вас в тюрьму или же в сумасшедший дом». «Никакой судья, граф, не осудил бы меня за то, что я сегодня утром больше часа ломал себе голову над таинственным законом, по которому приставка сообщает славянским глаголам значение будущего времени. Но если бы случайно мне в это время пришла в голову другая мысль, в чем заключалась бы моя вина? Я не более ответственен за свои мысли, чем за те внешние обстоятельства, которые их вызывают. Из того, что у меня возникает мысль, нельзя делать вывод, что я уже начал ее осуществлять или хотя бы принял такое решение. мне никогда не приходила в голову мысль убить человека, но если бы она явилась, то ведь у меня есть разум, чтобы отогнать ее. Вы так уверенно говорите о разуме. Но разве он всегда, как вы утверждаете, на страже, чтобы руководить нашими поступками? Для того, чтобы разум заговорил в нас и заставил себя повиноваться, нужно поразмыслить, следовательно, необходимо время и спокойствие духа. А всегда ли вы располагаете тем и другим? В сражении я вижу, что на меня летит ядро. Я отстраняюсь и этим открываю своего друга, за которого я охотно отдал бы свою жизнь, будь у меня время для размышления. Я пробовал напомнить ему о наших обязанностях человека и христианина, о долге нашим подражать воину из священного писания, всегда готовому к бою. Наконец, я ему указал, что непрестанно борясь со своими страстями, мы приобретаем новые силы, чтобы их ослаблять и над ними господствовать. Боюсь, что я только заставил его умолкнуть, но вовсе не убедил его». Я провел в замке еще дней 10. Мы еще раз побывали в Довгеллах, но без ночевки. Как и в первый раз, панна Явинская резвилась и вела себя балованным ребенком. Графа она завораживала, и я не сомневался, что он влюблен в нее по уши. Вместе с тем он вполне сознавал ее недостатки и не обманывал себя на ее счет. Он знал, что она кокетка, ветреница, равнодушная ко всему, что не составляло для нее предмета забавы. Часто я замечал, что ее легкомыслие причиняет ему душевное страдание. Но стоило ей проявить к нему малейшую ласку, как он все забывал, его лицо озарялось, и он сиял от счастья. Накануне моего отъезда он попросил меня в последний раз съездить с ним в Довгеллы. Может быть, потому что я занимал разговором тетку, пока он гулял по саду с племянницей. Но у меня было еще очень много работы, и, как он не настаивал, я должен был, извинившись, отказаться. Он возвратился к обеду, хотя и просил нас не дожидаться его. Он сел за стол, но не мог есть. В течение всего обеда он был мрачен и в дурном настроении. Время от времени брови его сдвигались, и глаза приобретали зловещее выражение. Когда доктор оставил нас, чтобы пройти к графине, граф последовал за мной в мою комнату и высказал все, что было у него на душе. «Я очень жалею», — говорил он, — «что покинул вас и поехал к этой сумасбродке. Она смеется надо мной и интересуется только новыми лицами. Но, к счастью, теперь между нами все кончено. Мне это все глубоко опротивило, и я больше не буду с ней встречаться». Он по привычке походил некоторое время взад и вперед по комнате, затем продолжал. «А вы, может быть, подумали, что я влюблен в нее? Доктор-дурак уверен в этом. Нет, я никогда не любил ее. Меня занимал ее смеющийся личик. Я любовался ее белой кожей. Вот и все. Вот и все, что есть в ней хорошего, особенно кожа. Ума никакого. Я никогда не видел в ней ничего, кроме красивой куколки, на которую приятно смотреть, когда скучно и нет под рукой новой книги. Конечно, ее можно назвать красавицей. Кожа у нее чудесная. Скажите, профессор, кровь, что течет под этой кожей, наверное, будет получше лошадиной крови, а? Как вы думаете? И он расхохотался, но от его смеха мне стало как-то не по себе. На следующий день я распрощался с ним и отправился продолжать свои изыскания в северной части Палатината. Глава 7. Занятия мои продолжались около 2 месяцев, и могу сказать, что нет ни одной деревушки в Самогитии, где бы ни побывал я и не собрал каких-нибудь материалов. Да будет мне позволено воспользоваться этим случаем и поблагодарить жителей этой области, в особенности духовных лиц, за то поистине заботливое содействие, которое они оказали моим исследованиям, и за те превосходные добавления, которыми они обогатили мой словарь. После недельного пребывания в Шавлях я намеревался отправиться в Клайпеду, порт, который мы называем Мемелем, чтобы оттуда морем вернуться домой. Как вдруг я получил от графа Шемета следующее письмо, доставленное мне его егерем. «Господин профессор, разрешите мне написать вам по-немецки. Я бы наделал еще больше ошибок, если бы стал писать вам по-жмутски, и вы потеряли бы ко мне всякое уважение. Не знаю, впрочем, питаете ли вы его ко мне и теперь, но только новость, которую я сообщу вам, вряд ли его увеличит. Без дальних слов я женюсь, и вы догадываетесь, на ком». Юпитер смеется над клятвами влюбленных. Так же поступает и Перкунс, наш самогитский Юпитер. Итак, я женюсь 8 числа ближайшего месяца на панне Юлиане Ивинской. Вы будете любезнейшим из смертных, если приедете к нам на свадьбу. Все крестьяне из Медентильтеса и окрестных деревень соберутся на праздник и будут до отвала наедаться ковядиной и свининой, а когда напьются, то будут танцевать на лужке справа от известной вам аллеи. Вы увидите костюмы и обычаи, достойные вашего внимания. Своим приездом вы доставите мне громадное удовольствие, и Юлиане тоже. Добавлю, что ваш отказ поставил бы нас в самое затруднительное положение. Как вам известно, мы с моей невестой исповедуем евангелическую религию, а пастор наш, живущий в 30 милях отсюда, прикован к месту подагрой. Смею надеяться, что вы не откажетесь приехать и вместо него совершить обряд. Примите уверение, дорогой профессор, в искренней моей преданности. Михаил Шемет». В конце письма в виде постскриптума было прибавлено довольно изящным женским почерком по-жмутски. «Я, литовская муза, пишу по-жмутски. Со стороны Михаила было дерзостью сомневаться в том, что вы одобрите его выбор. И правда, нужно быть такой безрассудной, как я, чтобы согласиться выйти за него. 8 числа ближайшего месяца, господин профессор, вы увидите довольно шикарную новобрачную. Это уже не по-жмутски, а по-французски. Только не будьте рассеяны во время церемонии». Ни письмо, ни постскриптум мне не понравились. Я находил, что жених и невеста выказывают непростительные легкомыслие в такой торжественный момент их жизни. Однако имел ли я право отказаться? К тому же, признаться, обещанное зрелище весьма меня соблазняло. Без сомнения, среди большого количества дворян, которые съедутся в замок Медентильтес, я встречу людей образованных, которые снабдят меня полезными сведениями. Мой жмутский словарь был уже достаточно богат, но значение многих слов, которые я слышал от простых крестьян, еще оставалось для меня не вполне ясным. Всех этих соображений, взятых вместе, было достаточно, чтобы заставить меня принять приглашение графа, и я ответил ему, что утром 8 числа прибуду в Медентильтес. И как же мне пришлось в этом раскаяться! Глава 8. Подъезжая к замку, я заметил множество дам и господ в утренних туалетах. Некоторые расположились на террасе около крыльца, некоторые разгуливали по аллеям парка. Двор был полон крестьян в воскресных нарядах. Вид у замка был праздничный. Всюду цветы, гирлянды зелени, флаги, венки. Управляющий провел меня в одну из комнат нижнего этажа, извинившись, что не может предложить мне лучшей. В замок наехало столько гостей, что не было возможности сохранить для меня то помещение, которое я занимал в мой первый приезд. Теперь оно было предоставлено супруге предводителя дворянства. Впрочем, моя новая комната была вполне удобна. Она выходила окнами в сад и была расположена как раз под апартаментами графа. Я поспешил облачиться, чтобы обвенчать жениха и невесту, но ни граф, ни невеста не появлялись. Граф уехал за ней в Довгеллы. Им уже давно пора было бы приехать, но туалет невесты – дело не такое простое, и доктор предупредил гостей, что завтрак будет предложен лишь после совершения церковного обряда. К Когда люди долго чего-нибудь ждут, они непременно начинают злословить. Две мамаши хорошеньких дочек, приглашенные на свадьбу, изощрялись в насмешках над невестой. Было уже заполдень, когда приветственный залп холостых оружейных выстрелов возвестил о ее прибытии. И вслед за тем на дороге показалась парадная коляска, запряженная четверкой великолепных лошадей. Лошади были в мыле, нетрудно было догадаться, что опоздание произошло не по их вине. В коляске находились только невеста, госпожа Довгелла и граф. Он сошел и подал руку госпоже Довгелла. Панна Ивинская сделала движение полной грации и детского кокетства, будто она хочет закрыться шалью от любопытных взглядов, устремленных на нее со всех сторон. Тем не менее, она привстала в коляске и хотела опереться на руку графа, как вдруг дышловые лошади, испуганные, быть может, дождем цветов, которым крестьяне осыпали невесту, или вдруг почувствовав ужас, который граф Шемет внушал животным, заржали и встали на дыбы. Колесо задело за камень у крыльца. Казалось, что несчастье неотвратимо. Панна Ивинская слегка вскрикнула, и вдруг все успокоились. Схватив ее на руки, граф сбежал с ней на крыльцо так легко, как будто он нес голубку. Мы все аплодировали его ловкости и рыцарской галантности. Крестьяне бешено кричали «Виват!», а невеста, вся зардевшись, смеялась и трепетала одновременно. Отнюдь не спеша освободиться от своей прелестной ноши, граф с торжеством показывал ее обступившей его толпе. Внезапно на крыльце показалась высокая, бледная, исхудавшая женщина. Одежда ее была в беспорядке, волосы растрепаны, черты лица искажены ужасом. Никто не заметил, откуда она появилась. «Медведь!» — пронзительно закричала она. «Медведь! Хватайте ружье! Он тащит женщину! Убейте его! Стреляйте!» То была графиня. Приезд молодой привлек всех на крыльцо, во двор, к окнам замка. Даже женщины, присматривавшие за сумасшедшей, забыли о своих обязанностях. Оставшись без присмотра, она проскользнула на крыльцо и явилась никем не замеченной среди нас. Произошла тяжелая сцена. Пришлось ее унести, несмотря на ее крики и сопротивление. Многие из гостей не знали об ее болезни. Пришлось им объяснять. Гости долго еще продолжали перешептываться. Лица омрачились. «Дурной знак», — говорили люди суеверные. «А таких в Литве немало». Между тем, панна Ивинская попросила себе 5 минут, чтобы приодеться и надеть подвенечную фату. Процедура эта длилась добрый час. Наконец, невеста появилась в великолепном уборе, осыпанная бриллиантами. Тетка представила ее всем присутствующим. Когда же наступило время идти в церковь, вдруг, к моему великому изумлению, госпожа Довгелла в присутствии всего общества дала такую звонкую пощечину своей племяннице, что даже те, внимание которых в эту минуту было отвлечено, обернулись. Пощечина эта была принята с полнейшей покорностью, и никто не выказал ни малейшего удивления. Только какой-то человек, одетый в черное, записал что-то на принесенном им листе бумаги, а некоторые из присутствующих с видом полнейшего равнодушия дали свою подпись. Лишь по окончании церемонии мне объяснили, что сие означало. Если бы я знал об этом заранее, я не преминул бы возвысить свой голос священнослужителя против этого ужасного обычая, целью которого является создать повод для развода на том основании, что будто бы бракосочетание состоялось лишь вследствие физического принуждения, примененного к одной из сочетающихся сторон. Совершив обряд, я счел своим долгом обратиться с несколькими словами к юной чете с целью вразумить их относительно всей важности и святости, соединивших их обязательств. И так как я еще не мог забыть неуместного постскриптума панны Ивинской, я напомнил ей, что она вступает в новую жизнь, где ее ждут не забавы и радости юношеских лет, но важные обязанности и серьезные испытания. Ружейные залпы и радостные крики встретили свадебный кортеж при выезде его из церкви. Затем все двинулись в столовую. Завтрак был превосходный, гости изрядно проголодались, и сначала не было слышно ничего, кроме стука ножей и вилок, но вскоре шампанское и венгерское развязали языки, раздался смех, даже крики. Тост за здоровье молодой был принят шумным восторгом. Только что опять все уселись, как поднялся старый пан с седыми усами и заговорил громовым голосом. Прискорбием вижу я, что наши старинные обычаи забываются. Никогда наши отцы не стали бы пить за здоровье новобрачной из стеклянных бокалов. Мы пивали за здоровье молодой из ее туфельки и даже из сапожка. Потому что в мое время дамы носили сапожки из красного сафьяна. Покажем же, друзья, что мы еще истины литвины. А ты, сударыня, соблаговоли мне дать твою туфельку. Новобрачная покраснела и ответила, сдерживая смех. Возьми ее сам, пан. Но в ответ пить из твоего сапога не согласна. Пану не нужно было повторять два раза. Он галантно опустился на колени, снял белую атласную туфельку с красным каблучком, налил в нее шампанского и быстро и ловко выпил, пролив себе на платье не больше половины. Туфелька пошла по рукам, и все мужчины пили из нее не без труда, впрочем. Старый пан потребовал туфельку себе, как драгоценную реликвию, а госпожа Давгелла приказала горничной возместить изъян в туалете ее племянницы. За этим тостом последовало множество других, и вскоре за столом стало так шумно, что я счел не совсем удобным оставаться в таком обществе. Я незаметно встал из-за стола и вышел на воздух освежиться. Но и там мне представилось зрелище не особенно поучительное. Дворовые люди и крестьяне, угостившись пивом и водкой, были по большей части пьяны. Не обошлось дело без драк и разбитых голов. На лужайке валялись пьяные, и общий вид праздника весьма напоминал поле битвы. Мне любопытно было посмотреть вблизи на народные танцы, но плясали почти исключительно какие-то разнузданные цыганки, и я счел для себя неприличным находиться в этой кутерьме. Итак, я вернулся в свою комнату, почитал немного, разделся и вскоре заснул. Когда я проснулся, замковые часы пробили 3. Ночь была светлая, хотя луна была подернута легкой дымкою. Я пытался опять заснуть, но безуспешно. Как всегда, в подобных случаях я хотел взять книгу и позаняться, но не мог найти поблизости спичек. Я встал и принялся ощупью шарить по комнате, как вдруг какое-то темное тело больших размеров пролетело мимо моего окна и с глухим шумом упало в сад. Первое впечатление было, что это человек, и я подумал, что кто-нибудь из наших пьяниц вывалился из окна. Я открыл окно и посмотрел в сад, но ничего не увидел. Я зажег свечку и, улегшись снова в постель, стал просматривать свой словарь, покуда мне не подали утренний чай. Около 11 я вышел в гостиную. У многих были подпухшие глаза и помятые физиономии. Я узнал, что из-за стола разошлись действительно поздно. Ни граф, ни молодая графиня еще не появлялись. Гости отпускали шуточки, но к половине 12-го начали перешептываться. Сначала тихо, потом все громче и громче. Доктор Фребер решился, наконец, послать камердинера постучать графу в дверь. Через четверть часа вернулся взволнованный слуга и сообщил доктору Фреберу, что он стучал раз 10, но не мог добиться ответа. Госпожа Довгелла, я и доктор стали совещаться, как поступить. Беспокойство лакея передалось и мне. Мы втроем направились к комнате графа. У дверей мы застали перепуганную горничную молодой графини, уверявшую, что случилась беда, так как окно госпожи отворено настежь. Я с ужасом вспомнил о тяжелом теле, упавшем перед моим окном. Мы принялись громко стучать. Никакого ответа. Наконец лакей принес лом, и мы взломали дверь. Нет. Нет, у меня не хватает духу описать зрелище, которое нам предстало. Молодая графиня лежала мертвая на своей постели. Ее лицо было растерзано, а открытая грудь залита кровью. Граф исчез, и с тех пор никто больше его не видел. Доктор осмотрел ужасную рану молодой женщины. «Эта рана нанесена не лезвием!» — вскричал он. «Это укус!» Профессор закрыл тетрадь и задумчиво стал смотреть в огонь. «И это все?» — спросила Аделаида. «Все», — отвечал мрачно профессор. «Почему же вы назвали эту повесть Локис?» — продолжала она. «Ни одно из действующих лиц не носит этого имени». «Это не имя человека», — сказал профессор. «А ну-ка, Теодор, вам понятно, что значит Локис?» «Совершенно непонятно». «В Литве Локисом называется зверь, которого греки именовали Арктос, римляне Урсус, а немцы Бер. Славяне зовут его Михаилом, по-литовски Мишка, и это прозвище почти вытеснило родовое его имя – Локис. Я мог бы привести вам много других примеров, но тут Аделаида заметила, что уже поздно, и мы разошлись. Thank you.